Седьмое. Смерть Сталина. В конце февраля 1953 года, в самый разгар подготовки процесса врачей, Сталина внезапно хватил удар. 5 марта Сталин умер. Ближайшие сотрудники Сталина вздохнули с облегчением, ведь в последние годы его жизни каждый из них чувствовал себя в опасности. Мемуары Хрущева. Даже, казалось, всесильный и всемогущий Берия, долгие годы отвечавший в Политбюро за Министерство внутренних дел и государственной безопасности, опасался за свою жизнь. Он был фактически отстранен от надзора над госбезопасностью. В 1951 году бывшего секретаря Башкирского обкома партии Игнатьева назначили министром государственной безопасности. Одни считали его ставленником Маленкова, другие — Хрущева. Спустя несколько лет после смерти Сталина начали распространяться легенды, особенно на Западе, будто Сталину помогли умереть. Особенно напирали на то, что смерть Сталина спасла от неминуемой гибели Берию, которого Сталин боялся и устранение которого подготавливал. Свидетельство Хрущева, что Берия не скрывал своей радости по поводу случившегося, истолковывалось как доказательство его прямого или косвенного участия в смерти Сталина. Версия эта очень заманчивая для романиста, бездоказательна. Ни у Берии, ни у других членов Политбюро, верой и правдой служивших диктатору, не хватило бы мужества, чтобы устранить его. Но больше всего они, в том числе и Берия, боялись за себя. Ничто другое их не интересовало. Берия, ненавидимый другими членами Политбюро, должен был быть еще осмотрительнее, чем другие. Сталин умер естественной смертью, как умирают обыкновенно старые люди. Гроб с телом Сталина был установлен в Доме Союзов. Был объявлен 4-дневный траур, на один день меньше, чем траур по Ленину, с 6 по 9 марта. Тысячи людей пришли проститься и прошли перед гробом. И он оказался всего лишь простым смертным, вождь и учитель трудящихся всего мира, отец народов, мудрый и прозорливый вождь советского народа, величайший гений всех времен и народов, величайший полководец всех времен и народов, корифей науки, верный соратник Ленина, верный продолжатель дела Ленина, Ленин сегодня, а также горный орел и лучший друг всех детей». Реакция была различной. Те, кто был обязан Сталину своим повышением, теперь со страхом думали о будущем. Другие тихо радовались и надеялись на лучшую жизнь. Газеты немедленно начали прославлять членов старого Политбюро. В статье «У гроба Сталина» поэт Алексей Сурков писал: «В почетном карауле у гроба Сталина члены ЦК КПСС, члены правительства, товарищи Маленков, Берия, Молотов, Ворошилов, Хрущев, Булганин, Каганович, Микоян. С чувством горделивого уважения смотрят советские люди на славных соратников великого вождя, несущих у гроба своего гениального воспитателя траурную вахту. В их верные, закаленные в богатырских трудах руки передал наш родной вождь боевое знамя, знамя светлых идей Ленина Сталина. Их мужественным сердцам передал он драгоценные чувства ответственности за судьбу народа, за величественное дело осуществления коммунизма». Правда, 7.3.1953 года. Эти слова были далеки от истины. Не было ни горделивого уважения народа к соратникам, не было рук, закаленных в богатырских трудах, а были руки с неотмываемыми пятнами пролитой крови соотечественников, замаренных и убитых в сталинские времена. не было мужественных сердец, а были сердца претендентов на власть, радующихся смерти своего воспитателя. В одном лишь Сурков был прав. Да, Сталин поистине воспитал их. Борьба за власть началась еще у постели умирающего Сталина, когда члены Политбюро распределяли дежурство у одра умирающего. Маленков дежурил с Берией, Хрущев с Булганином. Прочие были не в счет. Мемуары Хрущева. Никита Сергеевич Хрущев открывал траурный митинг на Красной площади на похоронах Сталина 9 марта. Но речи произносили члены первого послесталинского триумвирата — Маленков, Берия и Молотов. Правда, 10.03.1953. Последнего взяли в упряжку в качестве соединительного звена. После Сталина Молотов был наиболее известной народу фигурой. Маленков стал первым секретарем ЦК и председателем Совета министров, Берия — министром внутренних дел, Молотов — министром иностранных дел, Хрущев остался секретарем ЦК. Он сосредоточил в своих руках всю видимую и невидимую власть партийного аппарата и начал готовиться к быстро назревавшей схватке за власть. На следующий день после смерти Сталина бывшие его соратники быстро договорились о реорганизации власти, созданной Сталином на 19-м съезде партии, то есть об устранении из руководства новопришельцев. В этом члены старого политбюро были единодушны. Теперь президиум ЦК КПСС был сведен к 10 членам и 4 кандидатам. Коммунист, 1953 год, номер 4. Соратники Сталина боялись реакции народа. Они были так долго оторваны от него, что теперь не знали, чего ожидать. Вот почему в правительственном коммюнике о реорганизации власти появились слова о недопущении какого-либо разброда и паники. Там же. Но паника была лишь среди лиц, ответственных за организацию похорон Сталина. Из-за нее на улицах Москвы произошла неслыханная давка в последний день прощания со Сталиным. Более 500 человек было задушено и затоптано обезумевшими людьми. Кровь людская сопровождала отца народов до самой могилы, до мавзолея. Со смертью Сталина окончился период неограниченной террористической диктатуры в истории советского режима. В то же время это был период роста, созревания и оформления современного советского общества. Его основы и принципы были заложены Лениным в первые годы советской власти. Революция сверху, проведенная Сталином в 30-е годы, была логическим развитием Октябрьской революции и стратегией, выработанной Лениным. В этом смысле исторические претензии Сталина, что он был наиболее верным и последовательным учеником Ленина, достаточно оправданы. Диктатура Сталина воплотила в жизнь мечту тирании всех эпох, абсолютного господства над человеком, над его телом и душой. Система социализма, установившаяся в Советском Союзе, была более совершенной и более прочной, чем германский нацизм или фашизм в любой его разновидности. Она предъявила свое властное право не только на душу человека, но и на переделку ее, и даже на создание нового советского человека, Homo Sovieticus. Эту грандиозную задачу нельзя было осуществить лишь методами голого террора, хотя террор, как изначальное орудие создания нового мира, имел огромное значение. Для того, чтобы создать новый тип советского человека, необходимо было произвести несколько последовательных операций по очищению российского общества и коренным образом изменить не только его социальную структуру, но и его физический состав. После Октябрьской революции и во время Гражданской войны произошло массовое уничтожение представителей господствующих классов России и ее интеллигенции. Но одновременно уничтожались в ходе подавления многочисленных крестьянских восстаний и крестьяне, доведенные до отчаяния поборами и террористической политикой новой власти, человеческий материал, абсолютно непригодный с точки зрения советской власти для строительства нового мира. Речь шла здесь не о тысячах и даже не о сотнях тысяч, а о миллионах уничтоженных, погибших и вынужденных оставить свою страну в 1917-22 годах. Период новой экономической политики 1921-28 был использован властью для собственной консолидации. Именно в это время заканчивает свое формирование диктаторский режим Сталина, ставленника новой элиты партийной бюрократии. Теперь террор направляется не только против остатков буржуазной интеллигенции, лояльно сотрудничавшей с советской властью, не только против бывших членов буржуазных партий, но и против тех, кто принадлежал к социалистическим эсеры и даже марксистским партиям, меньшевики, бундовцы. Закладывается основа рабовладельческой империи ГУЛАГ. Революция сверху, проведенная сталинской диктатурой в 30-е годы, отголоски которой были еще в 40-х годах, знаменовала собой новый период в создании современного советского общества и современного советского человека. Коллективизация, приведшая к гибели наиболее производительной слои крестьянского населения, к пауперизации другой его части и созданию огромной и почти бесплатной армии рабочих, вместе с тем была и революцией в физическом смысле. Миллионы людей погибли, чтобы другие десятки миллионов стали подходящим материалом, из которого диктатура могла бы лепить нового человека. Важной особенностью режима была его массовость. Новый человек создавался не только путем послойного физического уничтожения наиболее ярких, динамичных и наиболее образованных представителей народа, но и путем его воспитания в соответствующих условиях и с соответствующей идеологией. Ко времени ухода Сталина Коммунистическая партия Советского Союза насчитывало около 7 миллионов членов. На противоположном полюсе, в лагерях ГУЛАГа, находилось 8 миллионов заключенных. Оба полюса как бы создавали необходимый эквилибриум системы. Заявление партии в 1939 году, что социализм в СССР в основном построен, абсолютно соответствовало действительности. К этому времени была создана социально-экономическая структура, существующая и по сей день. СССР значительно развился в индустриальном отношении, вышел на широкую арену мировой политики и сделал первые шаги на пути внешней экспансии. К этому же времени была закончена чистка, коснувшаяся на этот раз не только несогласного с линией Сталина и критикуемого партийного меньшинства, но и партийного большинства, согласного во всем со Сталиным. Были уничтожены основные кадры партийных, государственных и военных работников, все те, кто мог бы быть носителем исторической памяти народа, те, кто был, возможно, еще способен проявить собственную инициативу и уже тем самым представлял потенциальную угрозу диктатуре. Чистка 30-х годов была на самом деле грандиознее всех ее позднейших описаний историками, политологами и социологами. Уничтожение преданных режиму партийно-государственных и военных кадров было в количественном отношении куда меньшим, чем уничтожение обыкновенных колхозников, служащих, рабочих и их семей, производившаяся по разверстке из центра. Каждая область должна была выявить и обезвредить определенное количество врагов народа. Предыдущие чистки времен революции и коллективизации не прошли даром для сознания народа. Во время чисток 30-х годов диктатура получила наконец-то, чего она добивалась на протяжении 20 лет – массовую поддержку террора со стороны либо горевших энтузиазмом, либо запуганных советских граждан. Эти граждане и стали исходным материалом для создания нового советского человека. Война против гитлеровской Германии чуть было не стала концом диктатуры, но страна выстояла. Как ни парадоксально, выстояла благодаря тому, что сталинскому режиму не хватило времени, чтобы завершить свою работу по созданию нового типа человека, конформиста Homo Sovieticus. В чрезвычайных условиях военного времени вновь ожили лучшие чувства людей, и среди них любовь к родине, где жили они, их отцы и предки. Но, защищая свою страну, они одновременно защищали и спасали диктатуру. Во время войны процесс формирования современного советского общества был прерван, но в то же время окончательно расчистился и путь к завершению этого процесса. Миллионы людей погибли во время войны. Среди них были остатки тех поколений, которые родились в первые годы советской власти и сформировались еще до начала великого террора 30-х годов. В них причудливым образом уживались мечты о мировой революции, отголоски их смутного детства и готовность быть верными слугами сталинской диктатуры. Они могли умирать на поле боя с именем Сталина на устах, но могли выжить с великой надеждой на свободу. Мало кто из поколений, родившихся в 20-е годы, возвратились домой целыми и невредимыми. Но те, кто вернулся, уже не годились в качестве материала для лепки из них нового советского человека. Новая чистка стала неизбежной. Она стала неизбежной также и потому, что события войны возродили было утраченную коллективную память народа, подлинную, а не ту, которую усердно начали насаждать, уничтожая с одной стороны носителей и хранителей этой памяти, а с другой создавая искусственную коллективную память посредством краткого курса истории ВКПБ, биографии Иосифа Виссарионовича Сталина и многочисленных фальсификаторских поделок историков, литераторов, художников, артистов, поэтов и музыкантов. В последние годы сталинской диктатуры, иногда называемой периодом зрелого сталинизма, все ее характерные черты необычайно обострились. Так обыкновенно происходит со стареющими людьми, когда заложенные в них хорошие или дурные качества становятся более выпуклыми, заметными, ощутимыми. То же самое происходит и в обществе. Позднесталинское общество носило все основные черты раннего одряхления. Эти черты — распад идеологии, произвол власти и господство органов государственной безопасности над всеми областями жизни страны, массовая система доносительства, грубое вторжение партии и государства в сферу семейных отношений граждан, обострение межнациональных отношений, усиление экспансионистских тенденций вовне, ксенофобия и разжигание шовинизма и антисемитизма внутри страны. Все это происходило на фоне быстрого роста военного потенциала государства и стремительного ухудшения экономического положения страны и особенно условий жизни крестьянского населения. Завершение формирования современного советского общества тормозило отсутствие чувства безопасности, столь необходимого для любого общества. Все без исключения слои общества страдали комплексом неполноценности. Партийная бюрократия ощущала этот комплекс еще больше других ибо даже власть и привилегии, которыми члены этой касты обладали, могли исчезнуть неожиданно, внезапно, так же, как и они сами. Бюрократия устала от единовластной диктатуры. Она мечтала о новой форме диктатуры, без диктатора, но в то же время страшилась последствий исчезновения Сталина. Изучению сталинской эпохи, сталинизма, как принято называть это время в истории Советского Союза, посвящено много исследований, опубликованных главным образом на Западе. Высказаны и обоснованы интересные точки зрения на сталинизм как исторический феномен. Некоторые исследователи попытались оценить советский опыт с точки зрения интересов человека, человеческого общества в целом. И когда они это сделали, то увидели вдруг, что в ходе строительства светлого будущего человечества были физически уничтожены, заморены голодом или погибли насильственной смертью десятки миллионов людей. Одни называют эту цифру в 25 миллионов, другие в 40. Солженицын считает, что за годы советской власти погибло 60 миллионов. Как не считать, но речь идет таким образом о подлинной демографической катастрофе, невиданной в истории России на протяжении ее многовековой истории. Речь идет о глубокой нравственной катастрофе для тех, кто выжил. Как справятся они, живущие с наследием эпохи? Таков был вопрос, поставленный историей в марте 1953 года.